Рассказ Сомерсета Моэма «Сальваторе» читает Всеволод Якут. Интересно, удастся ли мне это сделать? Когда я впервые увидел Сальваторе, это был 15-летний мальчик, очень некрасивый, но с приятным лицом, смеющимся ртом и беззаботным взглядом. По утрам он лежал на берегу почти нагишом, его загорелое тело было худым, как щепка. Он был необычайно грациозен. То и дело он влезал в море и плавал, рассекая воду угловатыми легкими взмахами, как все мальчишки-рыбаки. Он взбирался на острые скалы, цепляясь за них шершавыми пятками. Ботинки он носил только по воскресеньям. И с радостным воплем бросался оттуда в воду. Отец его был рыбаком и имел небольшой виноградник. А Сальваторе приходилось возиться с двумя младшими братьями. Когда мальчики заплывали слишком далеко, он звал их обратно. Когда наступало время скудного обеда, заставлял их одеваться, и они поднимались по горячему склону холма, покрытому виноградниками. Но на юге мальчики растут быстро, и вскоре он уже был безумно влюблен в хорошенькую девушку, которая жила на Гранде-Марина. Глаза ее были подобны лесным озерам, и держалась она, как дочь Цезаря. Они обручились, но не могли пожениться, пока Сальваторе не отбудет срок военной службы. И когда он первый раз в жизни уезжал со своего острова, чтобы стать матросом во флоте короля Виктора Эммануила, он плакал, как ребенок. Трудно было Сальваторе, привыкшему к вольной жизни птицы, подчиняться теперь любому приказу. Еще труднее жить на военном корабле с чужими людьми, а не в своем маленьком белом домике среди виноградника, сходя на берег бродить по шумным городам, где у него не было друзей и где на улицах была такая давка, что он даже боялся их переходить. Ведь он так привык к тихим тропинкам, горам и морю. Он, вероятно, и не представлял себя, что не может обойтись без Иски, острова, на который он смотрел каждый вечер, чтобы определить, какая будет на следующий день погода. На закате этот остров был совершенно сказочным. И жемчужного на заре Везувия. Теперь, когда он их больше не видел, он смутно осознал, что они так же неотделимы от него, как любая часть его тела. Он мучительно тосковал по дому, но труднее всего он переносил разлуку с девушкой, которую любил всем своим страстным молодым сердцем. Он писал ей детским почерком длинные, полные орфографических ошибок письма, в которых рассказывал, что все время о ней думает и мечтает о возвращении домой. Однажды он заболел, и его несколько месяцев продержали в госпитале. Он переносил это с немым терпением собаки, не понимающей, что происходит. Когда же он узнал, что болен ревматизмом и потому непригоден для дальнейшей службы, сердце его возликовало, так как теперь он мог вернуться домой. Его совершенно не беспокоило, вернее, он даже почти и не слушал, когда врачи говорили, что он никогда не сможет полностью излечиться от этой болезни. Какое это имело значение? Ведь он возвращался на свой маленький остров, который так любил, и к девушке, ждавшей его. Когда Сальваторе сел в лодку, встречавшую пароход из Неаполя, и, подъезжая к берегу, увидел на пристани отца, мать и обоих братьев, уже больших мальчиков, он помахал им рукой. В толпе на берегу он искал глазами свою невесту, но ее не было. Он сбежал по ступенькам, начались бесконечные поцелуи, и все они, эмоциональные создания, немного поплакали, радуясь встрече. Он спросил, где девушка. Мать ответила, что не знает. Они не видели ее уже 2 или 3 недели. Вечером, когда луна светила над безмятежным морем, а вдали мерцали огни Неаполя, он спустился к Гранде-Марина, к ее дому. Она сидела на крыльце вместе с матерью. Он немножко робел, так давно ее не видел. спросил, может быть, она не получала письма, в котором он сообщал о своем возвращении. Нет, письмо они получили, и один парень с их же острова рассказал им о его болезни. Именно поэтому он и вернулся. Разве ему не повезло? Да, но они слышали, что ему никогда полностью не выздороветь. Доктора болтали всякую чушь, но он-то хорошо знает, что теперь дома он поправится. Они помолчали немного, затем мать слегка подтолкнула дочь локтем. Девушка не стала церемониться. С грубой прямотой итальянки она сразу сказала, что не пойдет за человека, недостаточно сильного, чтобы выполнять мужскую работу. Они уже все обсудили в семье. Ее отец никогда не согласится на этот брак. Когда Сальваторе вернулся домой, оказалось, что там уже и раньше все знали. Отец девушки заходил предупредить о принятом решении. Но у родителей Сальваторе не хватило духу рассказать ему это. Он плакал на груди матери. Он был неимоверно несчастен, но девушку не винил. Жизнь рыбака тяжела и требует силы и выносливости. Он прекрасно понимал, что девушке нельзя выйти замуж за человека, который, может быть, не сумеет ее прокормить. Он грустно улыбался, глаза у него были, как у побитой собаки, но он не жаловался и не говорил ничего плохого про ту, которую так сильно любил. Через несколько месяцев, когда он уже обжился, втянулся в работу на отцовском винограднике и ходил на рыбную ловлю, мать сказала, что одна молодая женщина из их деревни не прочь выйти за него. Ее зовут Асунта. Она страшна, как черт, заметил он. Асунта была старше его. Ей уже было лет 25, не меньше. Жениха ее убили в Африке, где он отбывал военную службу. Она скопила немного денег, и если бы Сальваторе женился на ней, купила бы ему лодку. К тому же они могли бы арендовать виноградник, который по счастливой случайности пустовал в это время. Мать рассказала, что Асунта видела его на престольном празднике и влюбилась в него. На губах Сальваторе появилась его обычная нежная улыбка, и он обещал подумать. В следующее воскресенье, облачившись в грубый черный костюм, в нем он выглядел намного хуже, чем в рваной рубахе и штанах, которые обычно носил, он отправился в приходскую церковь к обедне и пристроился так, чтобы хорошенько разглядеть молодую женщину. Вернувшись, он сказал матери, что согласен. И так они поженились и поселились в крошечном белом домике, приютившимся среди виноградника. Теперь Сальваторе был огромным, нескладным верзилой. Он был высок и широкоплеч, но сохранил свою мальчишескую наивную улыбку и доверчивые глаза. Держался он с поразительным благородством. У Асунты были резкие черты и угрюмое выражение лица, и она выглядела старше своих лет. Но сердце у нее было доброе, и она была не глупа. Меня забавляла чуть заметная преданная улыбка, которой она дарила своего мужа, когда он вдруг начинал командовать и распоряжаться в доме. Ее всегда умиляла его кротость и нежность. Но она терпеть не могла девушку, которая его отвергла, и, несмотря на добродушное увещевание Сальваторе, поносила ее последними словами. У них пошли дети. Жизнь была трудна. В течение всего сезона Сальваторе вместе с одним из своих братьев каждый вечер отправлялся к месту лова. Чтобы добраться туда, они шли на веслах не меньше 6 или 7 миль. И Сальваторе проводил там все ночи за ловлей каракатицы, выгодной для продажи. Потом начинался долгий обратный путь. Надо было успеть продать улов, чтобы первым пароходом его увезли в Неаполь. Иногда Сальваторе трудился на винограднике с раннего утра до тех пор, пока жара не загоняла его на отдых, а затем, когда становилось немного прохладнее, да темно. Случалось и так, что ревматизм не давал ему работать. И тогда он валялся на берегу, покуривая сигареты, и всегда у него находилось для всех доброе словечко,

именно Сальватора. Лично я знаю одно. Сальватора с открытым сердцем нес его людям. Но если бы он это делал не так неосознанно и скромно, многим наверняка было бы трудно его принять. Если вы не догадались, что это за дар, я скажу вам. Доброта. Просто доброта.